Приоритеты расставились быстро, хоть и запоздало. Магии надо было учиться, а не с одежками разбираться, да ввязываться в авантюры и помогать всем подряд. И что теперь она противопоставит охранникам? Ничего. Соня уже готовилась ронять слезы, объяснять, что она заблудилась, и надеяться, что как-то пронесет. И вдруг увидела, что оба брюнета улыбаются. Смущенно и даже как-то нерешительно. Наверное, это хороший знак. И вообще, эти двое не похожи на охранников. По крайней мере, оружия у них нет. И желания порвать на тряпки всякого, кто покусится на хозяйское добро, тоже нет. И вообще, выглядят они так, будто и сами периодически на чужое добро покушаются. Слишком уж пестрая одежда, будто снятая с разных людей. В комплекте с симпатичным расшитым камзолом, в котором в его лучшие времена и в замке появиться было бы не стыдно, простенькие штанцы, Соня видела похожие на слугах, перстни на не слишком ухоженных руках. Скорее всего, она встретилась с разбойниками. «Добрый день», — тихо сказал один из мужчин. «Точно добрый?» Соня не была уверена. Манера говорить у него странная, как у чернявого кавалера Лизаветы, Лоссы. И снова Соня не знала, хорошо это или плохо. Вроде как войны с ними пока что нет, но и мира не получается. Она припомнила, куда и как направлялась карета, а ведь летела-то граница. Может, вообще оказалась на чужой территории и теперь вроде как нарушитель? Вот и попробуй объясни крепким ребятам, что просто вышла погулять. — Ваше Высочество, — заговорил второй из лосов, — мы вас ждали гораздо позже, а вы вот раньше. — Высочество? Ждали? Похоже, историю о том, что она на прогулке и вообще сюда не собиралась, стоит придержать. Да, вот обстоятельства изменились, пришлось прилететь раньше. Не слишком уверенно проговорила она. Но у нас все готово, вы не подумайте. Лос достал из кармана платяной мешочек размером с кошелек. А может, это и есть кошелек? Соня жила во дворце на всем готовом, и местных денег в глаза не видала так же, как и тары для их хранения. Она промолчала, судорожно пытаясь понять, что тут происходит. Очевидно, эти ребята здесь ждали кого-то из принцесс. В лицо эту принцессу они не знают, хотя, может, для лосов все они на одно лицо, и вроде бы ждали с какими-то мирными целями. Признаваться, что она, конечно, принцесса, да только не так, наверное, не стоило. Похоже, тут какой-то заговор. И лишние свидетели ни к чему. «Сапфиры чистейшей воды. Не слишком крупные, но хорошие», — замямлил Лос. «Сапфиры? Ну да, вы уж не обессудьте. Кареты-то нашлись, почти все пришлось вернуть». Конечно, многое и себе оставили, но того навару, что ожидали, не было. И все-таки мы слово держим. Нашему благодетелю, супругу вашему, подарочек собрали. Ну, сапфиры так сапфиры, милостиво согласилась Соня и протянула руку, собираясь забрать мешок и покинуть это место как можно скорее, пока никто ни о чем не догадался. Но Лос не спешил передать ей подарочек. «Вы уж простите, ваше высочество, но нам было сказано, что с вами зверь будет диковинный, которого у нас отродясь не видели, размером маленького, но голоса препротивнейшего». Соня усмехнулась. «Ну что ж, теперь нет сомнений, какую именно принцессу ждали лоссы. Катеринина Мими, похоже, получила известность международного масштаба». Хотите зверя диковинного? Будет вам диковинный зверь. Соня осторожно достала из облака сладко мурлычущую дымку. Вот вам зверь. Любуйтесь. Лосы смотрели на котенка недоверчиво. Размерами подходит, и вид у зверя чудной. Да только противного голоса нет. Довольное тарахтение котенка противным никак не назовешь, это точно. Соня начала раздражаться. Да какой ты от него голос хочешь, если спит животина? Лос уже дернул рукой, собираясь разбудить идентификационную животину. Но Соня так на него зыркнула, что он тут же встал по стойке смирно. «Только попробуй», — зашипела она. «Мне с ней еще обратно лететь. И если она будет визжать, пожалуюсь мужу». «Простите, ваше высочество», — быстро залепетал Лос. «Конечно, ваше высочество, мы вашего зверя не тронем». Соня вскинула голову, опустила мешочек с сапфирами в карман и гордо взошла на облако, уселась и замерла. Хоть бы все прошло как надо. Карета не дала сбоя, и вообще она успешно убралась бы отсюда до того, как лосы сообразят, что принцесса не та. Карета вздрогнула и начала подниматься. Соня с облегчением вздохнула. Кажется, пронесло. Что случилось, было понятно без лишних слов. Она села не в ту карету. Все-таки голубоватое — это не то, что ближе к грозовому небу, а то, что ближе к бирюзовому. Изабелла не рассчитывала, что у причала окажутся две похожие кареты, и уж точно на это не рассчитывала Катерина, которая 3 часа спустя планировала забрать у лосов мзду. Соня покрутила мешочек в руках. Что с ним делать, она не знала. Идти и устраивать разбирательство с Катькой не хотелось. Все эти политические игрища ее сейчас интересовали меньше всего. Куда больше хотелось разобраться с тем, как починить переход. В глубине души она понимала — ей это нужно не только для того, чтобы убрать отсюда Изабеллу, еще и для того, чтобы у нее тоже был выбор — остаться или уйти. Как только карета причалила, Соня потребовала к себе Кая. Ей тут же доложили, что маг отослал ученика с поручением в какую-то дальнюю провинцию, и вернется юное дарование только через 3 дня. Соня направилась в приемную к мужу. Обсуждать Катеринино предательство было больше не с кем. В дверях она столкнулась с дородной дамой возраста скорее почтенного, нежели юного, впрочем, изрядно молодящейся. Ярко подведенные глаза, мушка-завлекалочка над губой и весьма откровенное декольте. Все это Соня успела оценить, едва бросив на нее взгляд. А ведь когда Люксен вступил в пубертатный возраст, эта дама могла быть еще и ничего. Неужели теперь на любую особу женского пола, которая приближается к ее мужу, она будет реагировать именно так? Разговор получился быстрым, сухим и деловым. Соня передала сапфиры, рассказала, где их взяла, а на вопрос мужа, с чего это вдруг ей понадобилось в одиночку путешествовать на чужой карете, пробормотала невразумительный текст, состоявший в основном из слов «перепутала», не разобралась, черт его знает, как эта ерунда работает. В любой другой ситуации Люксен наверняка устроил бы ей допрос с пристрастием в попытке выведать детали. Тогда бы пришлось врать и выкручиваться, но сейчас ему явно не терпелось раскрыть заговор, поэтому он даже обрадовался, когда Соня поторопилась уйти. Вот и славно. Она выиграла еще немного времени до тех пор, пока примет решение. Решать нужно быстро. Итак, что мы имеем? Жуткие тряпки, дворцовый серпентарий. И вообще Изабелла права, с развлечениями тут туго. Это пока ей интересно магию всякую осваивать, А когда освоит, что дальше? Пусть даже победит она в турнире, и будут они с Люксеном жить долго и счастливо. Только вот откуда этому долгому и счастливому взяться, если, глядя на каждую фрейлину, она будет думать и гадать, не играли ли гормоны супруга где-нибудь поблизости? Кажется, решение принято. Вернувшись в комнату, Соня уселась за стол и начала писать. «Дорогой Люксен, я очень благодарна вам за...» Она остановилась и благодарна, не совсем то слово, и перечислить все было бы проблематично. Она смяла лист, бросила его в корзину под столом и достала новый. «Дорогой супруг, я вас...» «И что тут написать? Люблю, но все равно бросаю?» «Ерунда какая-то». Она смяла и второй лист. Подумала немного и начала в третий раз. «Люксен, меня никто не похищал, я сама...» Нет, это письмо еще хуже первых двух. Соня со вздохом отправила его следом за предшественниками. Да и вообще, рано что-то объяснять и прощаться. Нужно еще починить воронку, а идей о том, как это сделать, пока нет.